не земля здесь была виновата. Ядовитое человечье семя опозорило ее, изгадило все самые святые ее законы. Захар чувствовал, как все внутренности в нем шевелились, стараясь избавиться от горького пепла, которого ему пришлось все-таки наглотаться. Его вторично вырвало какой-то черной слизью. Он давился, хрипел, ничего не видя и не слыша, и потом долго приходил в себя. Взмокшее лицо просыхало, становилось холодно. Резкий ветер, посвистывая в неровностях, дул сильнее. Справа на горизонте разгоралось далекое зарево, и бегущие в небе тучи неуловимо меняли окраску. В бездонных провалах между ними слабо поблескивали чужие звезды. Но когда выныривала луна, многое преображалось. Поле, заваленное кучами пепла, начинало из края в край шевелиться. Ветер раздувал пепел, с посвистом лихо срывал его с земли, поднимал и нес неровными потоками. По всему полю словно текла, змеилась поземка. Обессилев от рвоты, Захар долго стоял на коленях, спиной к ветру. Луна, вновь показавшаяся в рваном просвете туч, торопливо бежала куда-то прямо перед ним. Он не мог больше смотреть на землю, на поземку. Почти метель из пепла. Поднял воспаленные глаза выше, на бегущую яркую луну, и застыл. Трудно, почти судорожно проталкивая в набухавшую грудь воздух. В мире больше не осталось границ. Все смешалось, и там, наверху, на четкой ясной лунной поверхности, брат держал на вилах брата. Край тучи набежал на эту картину, размашисто стер ее. Но Захар, попытавшись встать, почувствовал, что задыхается. Он еще успел уловить приближающийся гул, ему показалось, что пошел дождь, и больше ничего не помнил. Очнулся он, как ему показалось, от судорожного сотрясения земли. Все было охвачено воем и грохотом. Шла бомбежка. С металлическим лязгом бились зенитки, неподалеку что-то грохало, рвалось, самолеты в ночном небе шли волнами, густо высыпая бомбы в одно и то же место, километрах в трех от того поля, где он находился. Земля дергалась и стонала под ним. Вскочив на ноги, Захар определил, что бомбили обширную территорию подземного строительства. Он поймал себя на том, что идет прямо на вспышки и грохот взрывов, и с трудом заставил себя остановиться. Он различил впереди прометнувшихся куда-то людей, человек 10 или больше. Может быть, именно это окончательно и привело его в себя, и он круто повернул в другую сторону. Глава 7. А это уже было месяца через 3, в начале зимы 44-го, где-то в Моравских горах, и обледеневшее ущелье с перекинутыми через него висячими мостами, пенистую порожистую речку, стремительно кипевшую внизу, он до сих пор хорошо помнит. Вот только название стерлось в памяти. После месячного скитания ему удалось прибиться к отряду словацких партизан. Судьба войны окончательно определилась, и по всей Европе часто вспыхивали очаги восстаний, вызывая ответные, все более ужесточавшиеся меры карателей. Европа корчилась в непосильных муках избавления, и в этом хаосе ничего не значила отдельная человеческая жизнь. Она сгорала бесследно, но все равно, увеличивая накал происходящего, делала свое. Третью неделю отряд уходил от преследования эсэсовской части. Захар помнил изнуряющие ночные марши, снежные с ледяным крошевом потоки ветра на открытых перевалах, шатающихся от предельной усталости, срывающихся в пропасти людей, заросшего до глаз бородой командира отряда новачика, беспомощные негнущиеся руки партизан, чехов, поляков, словаков, передающих друг другу драгоценную кружку с кипятком, когда это счастье выпадало раз, редко два в неделю, обмотанные тряпьем, обмороженные лица. «Пей, пей, Захар!» — уступали они ему первую очередь, а затем короткий сон, прижавшись плотно друг к другу. Но что все это значило в сравнении с чувством свободы, с ощущением уверенной тяжести автомата на груди?